Но, несмотря на эту добрую черту характера в Вустерах, существовала в них и практическая жилка, так что я быстро увидел светлую сторону всего происходящего. Да, это ужасно. Просто сердце кровью обливается. А, Дживс? Определенно, сэр. Да, ей-богу, оно кровоточит безмерно. И я полагаю, нужно надеяться, что время великий лекарь, несомненно, залечит раны. Однако при подобных обстоятельствах тебе, конечно, совершенно не нужна эта записная книжка Гасси. Как насчет того, чтобы отдать ее? Что? Я сказал, что если ваш предполагаемый союз со Стинкером разбит, ты, конечно же, не пожелаешь хранить книжку Гасси среди своих пожитков. О, перестань докучать мне своими записными книжками, не до них. Да-да, успокойся. Ни за что на свете не собираюсь тебе надоедать. Все, что говорю, это если на досуге ты выберешь как-нибудь время. Может, ты бы не забыла о ней? Ах, хорошо. Я не могу дать ее тебе сейчас. Она не здесь. Не здесь? Нет. Я положила ее. А? Что это? Что побудило ее приостановить свои высказывания как раз на том месте, когда они были преисполнены интереса, так это какое-то постукивание, что-то вроде тук-тук. Звук доносился со стороны окна. Эта комната Стиффи, как я, должно быть, уже упоминал, мало того, что была обставлена кроватями с пологами на четырех столбиках, богато обитой мебелью, увешана ценными картинами и оснащена другими вещами подобного рода, чересчур роскошными для молодой выскочки, которая только тем и занималась, что причиняла неприятности тому, кто столь старательно угощал ее завтраком у себя дома, приводя его попеременно то в состояние отчаяния, то тревоги, так вот в этой комнате был еще и балкон. И именно с этого балкона вдруг донесся стук, давая основание думать, что за балконной дверью кто-то стоит. То, что пес Бартоломью пришел к такому заключению, незамедлительно обнаружилось в той проворной ловкости, с которой он метнулся к окну и попытался было в него выскочить. Вплоть до этого момента он показал себя собакой весьма сдержанной, довольствующейся тем, что лишь сидел и смотрел, но сейчас животное было преисполнено ярости. Признаю, что когда я наблюдал за рычанием и реакцией зверя, я поздравил себя с тем, что так проворно взлетел на этот комод. Не следует, конечно, критиковать поступки мудрого провидения, но, черт меня побери, если я когда-нибудь смогу понять, почему собака такого размера должна быть снабжена челюстями и зубами крокодила. Теперь-то уж ничего не поделаешь, конечно. Стиффи, после минуты удивленного бездействия, которого и следовало ожидать от девушки, вдруг услышавшей, что кто-то стучится в ее окно, поднялась и пошла выяснить, в чем дело. Я не мог видеть всего достаточно хорошо, но она, очевидно, находилась в более выгодном положении. Когда Стиффи отдернула штору, я увидел, что она сжимает рукой свое горло, как в спектакле. Пронзительный крик вырвался у нее из груди. Крик, перекрывший даже ужасный лай и визг, которые исходили от беснующегося терьера. «Гарольд!» — завопила она. И я сообразила, что на балконе никто иной, как старина Стинкер Пинкер, мой любезный викарий. С каким-то радостным воплем, подобно тому, которым женщины встречают своих возлюбленных, эта девчонка произнесла его имя, но, очевидно, поразмыслив, вдруг пришла к выводу, что после этого происшедшего между ней и этим служителем веры тон выбран совсем неподходящий. Следующие слова были произнесены с холодной враждебной интонацией. Я смог услышать весь разговор, потому что она наклонилась, подхватила нарушителя спокойствия Бартоломью на руки и зажала ему пасть рукой, вещь, на которую я бы не решился ни за какие коврижки. Чем обязана? Благодаря временному затишью, обеспеченному пленением Бартоломью, звуки голосов теперь доходили хорошо. Голос Стинкера был немного приглушен стеклом, но все равно слышен. «Стиффи, что? Могу я войти?» «Нет. Я тебе что-то принес». Внезапный вопль экстаза вырвался у нее. «Гарольд, ангел мой, уж не раздобыл ли ты его в конце концов?» «Да». «О, Гарольд, радость моя!» Она открыла окно нетерпеливыми пальцами, и холодный сквозняк ворвался и скользнул по моим лодыжкам. Вопреки ожиданиям, Стинкер не появился. Он продолжал пребывать где-то снаружи, и минутой позже его поведение стало понятным. «Послушай, Стиффи, дорогая, твоя собака на привязи?» «Конечно, подожди минутку». Она поднесла пса к буфету и затолкала его внутрь, закрыв за ним дверцу. И судя по тому, что от него не поступало никаких известий, я сообразил, что он там свернулся калачиком и благополучно заснул. Эти шотландские терьеры — сущие философы, они вполне способны приноравливаться к меняющимся условиям. «Все ясно, мой ангел», — сказала она, и вернулась к окну как раз вовремя, чтобы попасть в объятия влезающего Стинкера. Временами трудно было разобраться, кто есть кто в этом запутанном клубке тел, но, наконец, Стинкер высвободился, и я смог хорошенько всего его разглядеть. И когда сделал это, то заметил, что он довольно намного поправился по сравнению с тем, каким я видел его в последний раз. Деревенское масло и легкая жизнь, которую ведут эти священники, добавило добрый фунт или два к этой и без того всегда впечатляющей фигуре. Я понял, чтобы увидеть его тощим и вышколенным стинкером моей юности, нужно застать его во время Великого Поста. Но перемена в нем, как я в скорости убедился, была чисто внешняя. Манера, в которой он спотыкался теперь о коврик и натыкался на случайно подвернувшийся стол, ненароком опрокидывая его, показала мне, что в глубине души по-прежнему оставался тем же человеком, скачущим на двух ногах, обе из которых левые, человеком, органически не способным пройти даже по великой пустыне Гоби, не наткнувшись на что-либо.